начиная с Моисея, который, ну, считается так, что Моисей написал, но мы верим, что Моисей написал. Он взял откровение из рук Господа лично и написал. Вот записал, как оно все было. Потому мы сегодня знаем, как устроена вот эта вселенная. Знаем, что все, и небо, и земля сотворены из чего? Из воды и водою. Я как-то в последнее время обратил внимание, что и небо из воды. Ну что, земля из воды, тут вопросов не было. Потом говорят, слушайте, так и небо же из воды сотворено. Безвидна была пуста тьма над бездной. Помните эту первую страничку Библии? И сказал Бог, да будет свет, и стал свет первый день. Второй день создал небо, разделил воду, которая под твердью и над твердью, на две половины. Потом со всего этого создавал живое, покуда до человека не дошел. И все по порядочку, и небо, и земля из воды сотворены, и водой. Это удивительно. Это удивительно, вот, насколько вот это могущество Божие, способности Его из одной и той же воды. И когда написано, что тогда вода была безвидная, ну, водород, кислород, наверное, а уже сгоревший водород, это уже вода в нашем сегодняшнем виде, в котором есть. Но я не говорю, что я-то до конца объяснил, что, но хотя бы вот на этом уровне понимаем, что два вот эти газы, они невидимые, когда они вместе соединяются, сгорают, уже видимая вода, было невидимое. Потому сегодня, вот почему я сегодня так долго говорю на эту тему, врат, люди как? Ну как это может быть, что вот это тело наше, вот это, и станет невидимым или духовным? Я думаю, какая проблема? Если он из невидимого создал видимое, то какая проблема назад из видимого невидимое сделать? Ну что за проблема? Абсолютно никакой. Тем более, что так написано в Священном Писании. Он же стоит у истока всякого творения. Поэтому никаких проблем, думаю, нету на сегодняшний день, чтобы Господь преобразовал нас так, как Ему хочется. И чтобы все было совсем другим, не таким, как мы сегодня все это видим. Верую и познаем, что веки устроены Словом Божьим. Первое, это сделал Моисей, когда написал. А сегодня мы читаем то, что Моисей написал, что апостолы писали. И тоже верую и познаем. Не блуждаем, как говорит, трех соснах, откуда, что, как. Ну да, не понимаем, как это было. Температура ли огромная, давление ли какое-то было, этого мы не знаем. Но знаем по Писанию, что это Бог сотворил, и что Ему это доступно. И сегодня делать. Верой познаем, что веки устроены Словом Божиим, так что из невидимого произошло видимое. Ну и дальше я читаю 4 стих. Верою Авель принес Богу жертву лучшую, нежели Каин. Ею получил свидетельство, что он праведен, как засвидетельствовал Бог о дарах его. И ею он и по смерти говорит еще. Вот это, я просто немножко отвлекусь от конкретного от Авеля с Каином. Но я обращу внимание, когда вот эти личности мы будем рассматривать, то будем касаться именно веры, которая свойственна именно их положению библейскому. Кто-то получал мертвых воскресшими, кто-то шел в страну, не зная, куда идет. Кто-то упал очень глубоко, крутил где-то жернова там, а потом то же самое вера восстановила его. И сегодня мы можем себя найти в ком-то из них, вот этих личностей библейских, которые мы будем рассматривать. Вы меня поняли, что я хотел сказать? Потому что вот так просто читать там что-то и к себе не прикладывать, но нет же смысла. А вот все эти личности, которым будем обращать внимание, кто-то, может быть, может найти там свою проблему. Ну, хотя бы я немножко перепрыгиваю. Мы будем читать, что Авраам повиновался Господу и пошел в какую-то страну, и сам не знал, куда идет. Не зная, куда идет. Очень многих это тормозит. Они не знают, что будет дальше. Я вам рассказывал, когда пришлось беседовать с одним молодым человеком, который несколько раз каялся, потом опять подал пьянство, и отец был в отчаянии, почему так? Потом выясняется. Когда я ему задал вопрос, слушай, Вору, а ты твердо решил вопрос, что ты будешь идти за Господом? Он говорит, нет. Потому что я не уверен, что если я пойду за Господом, мне будет лучше, чем сегодня. Он не мог идти, вот иди, он не мог идти, не зная наперед. Он хотел знать. Я ему тогда сказал, это твоя проблема. Покуда ты не решишь твердо идти за Господом, ты ничего не получишь. Для чего он тебе будет делать то, что ты хочешь? Чтобы ты, значит, не пьянствовал, да в блуд упал? Или пошел еще что-нибудь, для чего он это будет делать? Если ты действительно хочешь идти за Господом, тогда ты можешь просить, тогда ты можешь ходатайствовать, потому что у тебя есть намерение не грешить. А когда у тебя нет твердости идти за Богом, то для чего Бог тебе это будет делать? И вы, наверное, это наблюдаете в жизни. И в своей. А в общем-то, всегда, когда нас брали, значит, где-то принимали какое-то учебное заведение, всегда ставили условия. После окончания учебного заведения ты должен отработать где-то, куда тебя пошлют. Было такое? Было. Почему? Человек, который дает образование государству, оно хочет пользу принести. Ну, вернее, чтобы человек принес пользу какую-то, отработал за то, что учит. Это нормально. Здесь ничего удивительного нету. И не хотят учить тех, которые сами не знают, для чего им это надо. Я смотрю, сегодня окончали теологический институт многие. Но они не пошли никуда трудиться. Они просто провели время, получили образование, и все. Да спрашивайте, тогда зачем? Тогда зачем? Поэтому здесь очень важно, чтобы мы именно в контакте с Господом вот решали вот все эти вопросы. И я просто немножко набросок сделал, чтобы вы после более внимательно вот эти личности рассматривали. И, может быть, найдете где-то что-то, что для вас будет приемлемо, чтобы исправить. Но я думаю, здесь записочка поступила. Говорить о воскрешении мертвых. Если это очень интересно, то я просто на следующий раз отведу вот эту тему для этого, я ей могу сказать просто. И о том, что об этом написано, и в Иова, как здесь подмечено в записочке, что еще в древние времена Господь говорил о том, что будет воскрешение мертвых. И он говорил так, я знаю, человек ляжет и не встанет, и до скончания неба он не пробудится и не воспрянет от сна своего. А помните, Исаия говорил на эту тему, говорит, что в один народ там покоя, закрой с собой двери, если кто более чуть-чуть помнит, то вы помните, там дальше написано, что земля извергнет мертвецов. То есть будет воскрешение мертвых. Поэтому если эта действительно нужда в этом есть. Я просто на следующий раз более подробно становлюсь на этом, потому что это действительно один из важных вопросов. Один из важных вопросов. Человек, который не верит в воскрешение мертвых, тогда и служение Богу является бессмысленным в той форме, в которой мы сегодня это делаем. Чистота, святость. Тогда Павел говорил так, если нет воскрешения мертвых, давайте будем жить по принципу, будем есть и пить, потому что завтра умрем. Воскрешения мертвых нет, суда не будет. Ну, если кто-то так думает, ну, в том-то и дело, что Писание говорит так, что всякое дело, хорошее оно или плохое, что Бог приведет куда? Бог приведет на суд. И нет ничего тайного, что не сделалось бы явным. И на земле очень часто вот эта истина Божья выполняется. И я думаю, есть намеки на то, что и в вечности будут открыты все дела человеческие, которые люди делали. Почему сегодня Бог часто говорит нам, ты теперь, говорит, не знаешь, почему так происходит все. А в вечности узнаешь, почему. Вот тогда только узнаешь, что было на самом деле. Теперь только обрывки чего-то мы видим. Стыковки иногда нету, почему? Не связывается одно с другим, вот то, что происходит, потому что мы очень мало знаем. И вообще не знаем, что делается в духовном мире, в том, в той или другой сфере. И в отношении нашей жизни даже. Поэтому и не можем судить квалифицированно ни о чем. Кажется, откуда оно взялось, почему так, ну никак непонятно. Поэтому я думаю, что на следующий разбор, если доживем, Господь позволит нам, я более детально освещу этот вопрос, ну, чтобы для кого-то его снять, как говорят сегодня, с повестки, чтобы он не стоял. Вопрос воскресения мертвых и так далее, и так далее. Потому что это очень важный вопрос. И на этом как раз люди и спотыкались. Помните, где-то там слушали Павла в Ареопаге, и о воздержании, и о Боге, и о суде слушали. А когда он сказал о воскрешении мертвых, сразу сказали, ну, об этом мы тебя послушаем, когда? В другое время. Хватит уже, ты много нам наговорил. Но если вот это еще было приемлемо, то воскрешение мертвых, ну, все, хватит, Павел, об этом мы тебе в другое время будем слушать. Это вопрос очень такой сложный, потому и... Но для нас сегодня важный. Для нас сегодня важны, потому что Павел говорит опять, вот это глубоко раскрывал смысл, он говорил, значит, так, что говорит, если нет воскресения мертвых, то говорит, зачем вы крестились для мертвых? Помните это выражение? То есть, что он имел в виду? Когда вас опускали, вы говорили, мы сегодня понимаем, что это значит, что я умираю для греха. Когда вас поднимали, это означало, я воскресаю для новой жизни, а воскресения мертвых-то нет. Тогда говорит, слушайте, так вы что-то для мертвых делали? Зачем вы для мертвых? Воскресения нет, мертвые вообще. Зачем вы говорили, обманывали, что воскресаю или воскреснем? Павел довольно глубоко вот этот вопрос там рассматривает. Поэтому думаю, что и на сегодняшний день он непростой вопрос, раз они поднимаются, эти вопросы, значит, есть вопросы в этом, в этой части учения. И потому я уже обращаюсь к Авелю. Верую Авель принес жертву лучше, нежели Каин. И я ей получил свидетельство, что он праведен, как засвидетельствовал Бог о дарах его. И ей он и по смерти говорит еще. Вот интересно, я думаю, что я нового ничего не скажу о Каине с Авелем, но просто, может быть, повторю сегодня в связи с тем, что читаем конкретно, вот это место Священного Писания. Верою. Вы знаете, что с первыми людьми Господь говорил открыто, приходил и беседовал. Поэтому и Каин, и Авель, они слышали слово от Господа, и они не то что верили, они знали, что надо приносить. Но Авель был послушный, а Каин был своевольный. Кстати, если так вот рассуждать, то Библия говорит о Каине, как о первом инициаторе принести жертву. Вот специально проверьте, когда будете читать. Каин, а потом уже идет Авель. И он не худшее принес, Каин. Он принес лучшее. Но он принес от плодов земли. А надо было принести животное, которым указано было бы на будущую искупительную жертву Иисуса Христа. Все остальное... Вы помните, что когда будет читать дальше, именно потомки Каина создали цивилизацию. Обработка металла. Его потомки музыку изобрели. Города не стали строить. А тут цивилизация. Таким образом они пытались компенсировать потерю благословения Божия. Именно они вот это делали все. Потомки Каина, Они пытались человеческими методами, земными способами приобрести благополучие, которое утеряно. И Каин стоял во главе этого. Знали, что надо. Я опять повторяю, потому что вера от слышания, а слышание от Слова Божия –